тротуар. Почки на деревьях набухают, над полями вьется легкий пар. Чуть свет вещают птицы, а весне поет в ручье вода. И опять не вспомнилась гробница, что пустой осталось навсегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.